Притом подобные места всегда можно обойти. К тому же верблюд — животное спокойное, не требующее почти никакого за собой ухода. Он везет свободно вьюг в 10 или 12 пудов, без долгой процедуры привязывания этого вьюка на лесенке и аптекарского уравновешивания обеих сторон. Опасно ходить с верблюдами лишь в тех горных странах, где слишком сыро или где изобильно растет ядовитый злак, хороу-бусу, то есть ядовитая трава у монголов. Быть может, стипа инебрианс, растущие и волошане, которые неразборчиво едят верблюда и потом издыхают. Эти-то две причины, помимо невозможности достать свежих верблюдов, понудили нас сформировать к верховьям Желтой реки караван на вьючных мулах. Но, будучи еще неопытными относительно мулов, мы сделали ту ошибку, что купили в число их нескольких жеребцов, которые по причинам, неудобно описываемым, совершенно не годятся для похода. Кобылицы же мулов и их мерины гораздо спокойнее. Только своим отвратительным ржанием, которое, впрочем, все чаще слышится от жеребцов, они немало досаждают нервам путешественника. Переход в урочище Баликун-Гоми. Оставшиеся от тибетского путешествия верблюды наши, числом 9, после двухнедельного отдыха возле пикета Шалахото, сделались еще хуже. Вскоре двое из них издохли, остальные отданы были впоследствии на пастьбу в урочище Баликун-Гоми. С великой радостью направлялись мы теперь сюда, заранее предвкушая всю прелесть весеннего пребывания в лесных, обильных водой, горах на верховьях Желтой реки. Юрта была уничтожена и заменена палаткой, излишнее теплое одеяние отправлено в Лошань. Словом, перед выступлением в путь мы перешли совсем на летнее положение. От места нашего долгого бивуака до желанной Хуанхэ расстояние оказалось только в 57 верст. Сначала мы поднялись на юго-восточную окраину Кукунорского плато, а затем перевалили два хребта — Южно-Кукунорский и Баликун. Последний невелик по длине и тянется сначала параллельно Южно-Кукунорским горам, а затем, соединившись с ними, упирается в левый берег Желтой реки. Оба хребта уступают по своей величине средней или западной части тех же Южно-Кукунорских гор и несут одинаковый мягкий характер. Скал здесь мало, а лесов нет вовсе, только кое-где кустарники, северные скаты луговые. Южный склон Баликуна в нижней своей половине состоит из наносов и голой лесовой глины, сильно изброжденной рытвинами и ямами. Недалеко к северу от западной окраины того же хребта лежит, как нам сообщали, довольно порядочное, более 10 верст в окружности, соленое озеро, из которого добывается соль в города Донкыр и Синин. Мимо этого озера идет, как говорят, колесная дорога из тех же городов в урочище Баликун-Гоми. С южного склона гор Баликун мы увидели Желтую реку, широкой лентой, извивающуюся в темной кайме кустарных зарослей и обставленную гигантскими обрывами на противоположном берегу. Там же мрачной трещиной извивалось ущелье реки Шакугу. Сама Хуанхэ, сопровождаемая с востока высокой стеной обрывов, а с запада горами желтого сыпучего песка, открывала далеко на юг свою глубокую котловину, врезанную в обширное степное плато, терявшееся в мутной атмосфере далекого горизонта. Урочище Баликун-Гоми составляет, как было выше упомянуто, крайне оседлый пункт на верхней Хуанхэ. Здесь, от крутого ее поворота на восток до оазиса Гуйдуй, лежат три гоми, различающиеся в своих названиях прилагательными именами Баликун-Гоми, самая верхняя, Ха-Гоми, средняя, расположенная на реке Тагалын, недалеко от ее впадения в Желтую реку, наконец, Доро-Гоми, лежащая в верстах в 5 еще ниже. Во всех трех гоми живут оседло в китайских фанзах харатангуты, подчиненные Синину. Их общее число простирается до 140 семейств, из которых половина, вместе с небольшим числом китайцев и монголов, находится в Баликун-Гоми. Здесь на полях, орошаемых водой, отводимой арыками из реки Чапчагол, возделываются пшеница и овес. Других хлебов не сеют. Абрикосовых и вообще плодовых деревьев нет. Описываемое поселение – во время Дунганского восстания было разорено, но теперь опять возобновилось. Прежде здесь находились китайские пикеты для наблюдения за кочевыми харатангутами, теперь эти пикеты заброшены. Отрадная здесь стоянка. Придя в Баликун-Гоми, мы разбили свой бивак в кустарных зарослях долины Хуанхэ. Спустились мы теперь на 8600 футов абсолютной высоты, так низко не были еще ни разу от самого Наньшаня. То есть в течение 8 месяцев. Притом за исключением лишь беспокойной остановки возле пикета Шалахото, с самого начала декабря мы не останавливались нигде долей 3 суток. Следовательно, не только можно, но даже должно было воспользоваться хотя не продолжительным отдыхом в удобном для того месте. Последнее как раз теперь имелось налицо. Не говоря уже про широкую Хольную реку, чистая река, каковой мы не видали от самой Урунгу, лесные и кустарные заросли по долине Хуанхэ казались теперь особенно привлекательными после однообразия пустынь Тибета, Цайдама и Кукунора. Тамошние холода заменились теплой, по временам даже жаркой весенней погодой. Наконец, возле нас теперь не было ни нахально назойливых китайцев, ни докучливых монголов. Местные же тангуты лишь изредка посещали наш бивак. Словом, стоянка выпала великолепная во всех отношениях, и мы пробыли на ней 10 суток. Впрочем, время это не было посвящено исключительно вдохновению. Каждое утро мы отправлялись на охотничьи экскурсии и иногда ловили рыбу в рукавах Желтой реки. Другие работы экспедиции шли также своим чередом. Переводчик и двое казаков вновь были посланы в Донкыр купить еще вьючного мула и 3 верховых лошадей, кроме того, привезти вдобавок к имевшемуся продовольствию муки, дзамбы и гороху для мулов, чего, вопреки ожиданиям, не нашлось в Баликунгуми. Бедность флоры и фауны. Надежды наши на богатую здесь флору и фауну далеко не оправдались. Долина Верхней Хуанхэ в описываемом месте, как уже говорилось выше, имеет от 2 до 3 верст ширины. Она прорезывается главной рекой и ее рукавами, весной большей частью безводными. Окрестные обрывы и горы совершенно бесплодны. Вся растительная и животная жизнь скучивается к реке, но и здесь является далеко не в обилии. 5-6 видов кустарников, перечисленных в начале настоящей главы, образуют местами довольно густые заросли, между которыми поближе к реке поднимаются островками небольшие рощи тополей. В этих рощах и кустарниках, как вообще на лесовой почве Центральной Азии, нет ни лугов, ни зеленого дерна, одна голая глина или занесенный пылью валежник. Только возле редких ключей попадаются небольшие зеленеющие площадки, местами там, где просачивается подпочвенная вода, образуются небольшие болота, на которых растут кое-какие болотные травы, мелкий тростник и касатик, а по окраинам редкий дерисун. Даже и травянистая флора описываемой части долины Верхней Хуанхэ очень и очень бедная, как то оказалось впоследствии в конце мая, следовательно, в лучший период растительной жизни. Бедна также здесь и фауна. Крупных зверей нет вовсе, из других водятся лишь волки, лисицы и зайцы, да мелкие грызуны. Из оседлых птиц более всего хайлопо и голубых сорок. Обыкновенно также по кустарникам синицы 3 видов. Белая лазуревка, бурголовая гаечка, долгохвостая синица. Дятлы и полевые воробьи, и изредка попадаются фазаны. Пролетных видов в последние 3 марта мы застали также немного. Только журавли стаи за стаей высоко неслись к северу, за ними спешили даурские галки, коршуны и водяные щеврицы. Кроме этих видов и бакланов, по реке пролетных пернатых встречалось очень мало. Даже утки, турпаны и серые гуси попадались лишь изредка, да и то большей частью оставшиеся для вывода молодых. Еще реже были черношейные журавли, гнездящиеся здесь на самых миниатюрных болотах. Вообще пролетные птицы, по крайней мере водяные и голенастые, за исключением немногих видов, вероятно, лишь в малом числе появляются на Верхней Хуанхэ, подобно тому, как и на Кукуноре. Ихтиологическая фауна, описываемой части Желтой реки, довольно разнообразна. Всего, как теперь, так и впоследствии, нами поймано в Верхней Хуанхэ и ее притоках 13 или 14 видов рыб, принадлежащих 5 родам. Из общего числа добытых видов только 3 были прежде известны и описаны, а именно Шизофигопдис пржевальски, Немахилус столицкой и Скалигус хуаншиус. Последний является единственным представителем рыб, свойственных как верхнему, так и среднему в Ордосе течению той же Желтой реки. Состояние погоды. Несмотря на раннюю еще пору года, именно на последнюю треть марта, погода в описываемой части Хуанхэ, вследствие значительного понижения местности и голых, глинистых или песчаных окрестностей, сильно нагреваемых в ясные дни, стояла теплая, по временам даже жаркая. Термометр в час пополудни поднимался до плюс 25,3 градуса по Цельсию. Желтая река, уже давно очистилась от льда, и температура ее воды доходила до +8 градусов по Цельсию.